Глава 24. Что есть счастье? Счастье – это покой. Это когда ты выходишь из спортзала на балкон, стараясь не потревожить все еще спящих домочадцев. Распихиваешь настежь окна, впуская стужу, разводишь в сторону руки, словно хочешь обнять лежащую ног город, и млеешь от остроты момента. Натруженные мышцы ноют, холод кусает пальцы, а ты улыбаешься, как дурак. А ты понимаешь, что вот же оно. В тебе. Ощущением любви и нежности, страсти и постоянного беспокойства. Мягкими, практически бесшумными шагами. Холодными ладошками, скользящими по коже. Теплыми губами, целующими каждый раз где-то между лопаток. Изо дня в день одними и теми же. Замерзнешь. А ты сама в тапках? Не-а. Отлуплю. Холодно ведь, Наташка. А ты меня согрей. Тоже куда-то в спину. Этим разговором они начинали каждое свое утро. Ритуалы были важны в жизни его женщины. А теперь и в его, Глеба Громова, жизни. И ведь не надоело. Совсем. Напротив, будто вновь и вновь утверждала его в реальности происходящего. Время летело, а он до сих пор не верил, что все. Вот она. Его. Это было для Глеба настолько ценно, что ему то и дело приходилось себя притормаживать. Отдергивать, чтобы не наседать на Наташу так уж сильно. Давать ей больше свободы, игнорируя тревогу о том, как она. Поела ли? Тепло ли оделась на улицу? Не слишком ли тяжела для нее стала наевшая щеки дочка? И тысячи других незнакомых раньше тревог, без которых он уже не представлял своей жизни. Наташ. Холодный нос прочертил линию вдоль его позвоночника, и тело мужчины тут же отозвалось на эту незатейливую ласку. Если Наташа не прекратит, он снова забудет о том, что уже давно хотел с ней обсудить. «Сегодня прилетают Каримовы. Помнишь, мой шеф? Я тебе о нем рассказывал как-то». Глеб нехотя отстранился, чтобы захлопнуть окно. Он и так здорово выстудил квартиру. «Конечно». «Отец той самой Карины, которая в тебя влюблена», — улыбнулась Наташа. «Глупости какие!» — возмутился Громов, подталкивая девушку к двери, ведущей в кухню. «Кстати, эта заноза тоже прилетит. Но дело не в этом». «А в чем?» Наташа зевнула, переступила на мраморной плитке, покрывающей пол, и потянулась к шкафчику, в котором хранились кофейные зерна. Это тоже был их ритуал. Обязательная чашка утреннего кофе. Хотя Громов предпочитал чай. «Ты ведь хотела окрестить Нину?» «Да». «Как насчет того, чтобы ее крестной стала София Каримова?» «Почему она?» «Лучше бы, конечно, сам Амир, но он мусульманин и ничего не выйдет. А Соня... она тебе понравится. Она необыкновенная. Совершенно потрясающая женщина. К тому же... так я буду уверен, что малышка будет под защитой». Наташа чуть сощурилась. В ее голубых глазах мелькнуло нечто странное, какая-то тень. Она резко отвернулась назад, делая вид, что занята приготовлением кофе. Излишне громко застучала чашками. Происходящее напоминало ревность, но... «Наташа, ты что, ревнуешь?» Затаив дыхание, прошептал Громов. Несколько растянувшихся во времени мгновений она игнорировала его вопрос. Просто методично натирала и без того идеальные чашки полотенцем. Но потом резко отбросила его и, глядя Глебу прямо в глаза, отрезала. «Ты мой!» «Значит, все же ревнуешь!» Он даже покачал головой, настолько невероятным было происходящее. Наташа нахмурилась. Громов подхватил ее на руки и закружил, приговаривая. «Ревнуешь, ревнуешь, ревнуешь!» Наташа чуть обмякла в его руках, обняла за шею. «Скажи, что ты мой». «Я твой. Я люблю тебя. Очень. Скажи, ты выйдешь за меня замуж?» «Что?» Оторопело моргнула Наташа. «Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я узнавал насчет венчания. Пока пост не венчают, но после Рождества...» «Постой!» Возразила Наташа, высвобождаясь из рук мужчины и отступая на шаг. Глеб напрягся, настороженно наблюдая за девушкой. «Что ты? Как венчаться? Казалось, еще немного, и она заплачет. Огромов не понимал, что он сделал не так. «Как все, в церкви. А ты что, не хочешь? Я поторопился?» «Нет». Наташа волновалась. Вот и руки вступили в отчаянную пляску по бедрам, а он так ни черта и не понял. «Что нет, солнышко? Ты не хочешь венчаться?» «Хочу, но я никогда не думала, что ты захочешь того же». Глеб потихоньку выдохнул, преодолел разделяющее их пространство, обнял, обхватил затылок своей широкой ладонью. «Очень хочу. Очень. Я бы раньше...» Хрипел бессвязно, почему-то совершенно потерявшись в собственных чувствах. «Но пост... В пост не венчают!» «Черт, он ведь это уже говорил!» «Хорошо!» Сглотнула его девочка. «После Рождества, да? В белом платье и все такое. А потом ресторан, если хочешь. А нет, так нет». Наташа тихо плакала и быстро-быстро качала головой. А потом подняла на него диковатый, переполненный миллиардами эмоций взгляд. Шевельнула губами. Раз, другой. И Глеб смотрел на нее и смотрел. Во все глаза пялился, гадая, что же она хочет сказать. И сердце билось оглушительно громко в груди. «Я люблю тебя». «Господи Боже, я люблю тебя». Она же это сказала. В спальне проснулась и заплакала Нина. Но они не торопились идти на зов. Просто не могли расстаться. Не имели сил прервать этот миг. И она повторяла снова и снова. «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю». И он ей тоже что-то шептал. Наверняка не только эти три слова. Потому, ну, что они к черту могли объяснить? Она была ведь не просто его любовью. Она была кровью, которая бежала по его венам. Вообще всем для него была. Им все же пришлось вернуться в реальность. Заняться дочкой, выпить кофе и совершить еще тысячу других действий, которые обычно наполняли их жизнь. Но тот момент, он навсегда остался в их памяти. Уже в офисе Глеб вспомнил, что не купил Наташе кольца. Отругал себя за то, что не подготовился как следует. Просто он не планировал делать предложение тем утром. Его подхлестнула Наташина ревность. Он впервые столкнулся с этой ее стороной и... Черт! Это, конечно же, было глупо, но... Громов радовался, как дурак. Тому, что она его ревновала. В обед сорвался в ювелирный. Мелькнула мысль попросить Каримова купить в Америке что-то стоящее, но Глеб тут же ее отмел. Он сам хотел выбрать. А еще очень хотел надеть его ей на палец, чем раньше, тем лучше. И ждать, пока Амир прилетит, не было никакого терпения. Кольцо для Наташи нашлось как-то сразу. Не броское, но с чистейшим камнем. Еще в машине вынул из коробочки. Если температура не падала слишком низко, в обеденное время Наташа с Ниной обычно гуляла в парке. Глеб бросил взгляд на часы и поехал прямо туда. Белую шапку с помпоном Глеб заметил сразу. Как и приметную ярко-желтую коляску. Наташа катила ее по дорожке между вечно зеленых туй и что-то нашептывала. Скорее всего, подпевала играющей в наушниках песни. Его парни топтались чуть в стороне. Он так и не снял с нее наблюдения. Не потому, что у него были основания думать, что она в опасности, а просто. Для собственного спокойствия. Наташа увидела, что он идет навстречу, и прибавила ходу. «А мы тебя совсем не ждали», — улыбнулась девушка. «Хорошо. Значит, не нервничает от того, что он невольно нарушил своим приездом ее распорядок дня». «Да я и не собирался ехать. Работы много. А потом вспомнил кое-что, в общем...» Глеб достал из кармана кольцо и, сняв с Наташиной руки варежку, надел ей на палец. Она молчала, внимательно наблюдая за его действиями, а потом подняла руку к глазам. «Нравится?» — спросил Глеб, привлекая ее к себе, укутывая полами собственного распахнутого настежь пальто. Наташа кивнула, приподнялась на цыпочки и поцеловала его в гладко выбритый подбородок. «Спасибо». «И все?» Делано разочарованно протянул Громов. «А что? Я сделала что-то неправильно?» Наташа склонила голову на бок и выжидающе на него уставилась. Что Глебу нравилось, так это то, что рядом с ним она отпустила все свои страхи и не боялась быть самой собой. Особенно впечатляюще это выглядело в постели. Какому бы мужику не понравилось знать, что каждый стон, каждый жест, каждая ласка идут от сердца, а не из головы. Он не знал женщины, которая бы отдавалась страсти так, как Наташа. Без тормозов, без скользящей по краю сознания мысли, а как она выглядит со стороны. Абсолютно расслабленно и откровенно. Так, что у него крышу сносило. «Ну, вообще-то я надеялся на поцелуй посерьезнее». Поначалу она вроде бы смутилась, или, может быть, просто обдумывала его слова. А потом в ее глазах полыхнуло то самое пламя. Обещание. Ошеломляющая чувственность. Наташа скользнула ладонями по его груди и, обхватив шею, прижалась к его губам, облизывая их и покусывая, всхлипывая от вмиг вспыхнувшей между ними страсти. «Так лучше?» «Так прекрасно. Запомнила этот момент?» «Да». «Хорошо. Мы с него продолжим, когда я вернусь с работы». Наташа зажмурилась, но кивнула. Глеб погладил ее по щеке. Перехватил озябшую ладошку, согревая своим дыханием. Поцеловал кольцо и, зная, что она может забыть, сам натянул на нее рукавичку. «До вечера». Наташа постояла немного, глядя ему вслед, а потом, подпевая себе под нос, раскрошила озябшим птицам остатки булки и неторопливо двинулась к дому. Она была так счастлива. Не передать. Так невероятно счастлива. Что есть счастье? Счастье — это покой. А покой — это ее мужчина. Тот, кого она так сильно любила. Знаете, это глупость думать, что аутисты не способны на чувства. Бред. Они синтезировались внутри, смешивались, перетекали из одного в другое. Невидимые глазу химические реакции. Единственным, что отличало Наташу от других людей в этом плане, было то, что ей нелегко было о них говорить. Даже не так. Она просто в том не нуждалась. Не понимая, насколько это может быть важно Глебу, девушка нашла в себе силы об этом заговорить. И очень гордилась этим. Она успела вернуться домой и переодеть дочку, прежде чем в дверь позвонили. Наташа нахмурилась, потому как они в это время никого не ждали. Подошла к домофону, вывела на экран изображение. Прижимая к себе дочку одной рукой, нехотя открыла дверь. «Ну, здравствуй!» «Здравствуйте, Лариса Викторовна. Проходите. Хотите чаю?» «Нет, я хочу поговорить». Что-то в тоне женщины, а может быть, в ее взгляде, заставило Наташу напрячься. Тяжелее всего ей как раз приходилось с бывшей свекровью. Она была вынуждена улыбаться этой женщине, хотя все внутри противилось этому. «Что-то случилось?» «Еще как. У моей внучки случилась мать-шлюха». Наташа сглотнула. Сердце тяжело ударилось в груди. Позвоночником пробежал холод. Она вмиг онемела. Язык во рту как будто распух. Она пыталась что-то сказать, а он не слушался. «Ну, что молчишь?» «Я ничего не понимаю». «О да!» — фыркнула Лариса Викторовна. «Как же? Не понимаешь. Какая у тебя гибкая мозговая активность. Слов простых ты понять не в силах, а как мужика богатого охмурить, так тут тебе мозгов хватает». Наташа отрицательно качнула головой. Делая над собой нечеловеческое усилие, она шепнула. «Я не охмуряла». «Я видела тебя только что. С Глебом». Лариса Викторовна закурила, не спрашивая разрешения, и открыла форточку, оставляя грязные разводы на их идеально чистом полу. «Почему она не разулась? Почему курит? Здесь же Нина». Мысли Наташи разбегались. И это все сильнее нервировало. Чтобы успокоиться, она поглаживала дочку по спинке. «Я-то, в отличие от тебя, не дура. Давно заподозрила, что что-то не так. А тут такая картина. Думаете, можно спеться за моей спиной и вытворять всякое, наплевав на память Кирилла? Как ты вообще можешь спать с его отцом? Это извращение. Ты понимаешь это своей тупой головой? Извращение!» «Я не позволю воспитывать свою внучку парочке извращенцев!» «Уходите. Пожалуйста, уходите!» Наташа чувствовала, что ее засасывает черная воронка страха. Убегая от страшных слов, она погружалась в себя, но те настигали, подобно ударам плети. «Я заберу у тебя Нину. Я ее заберу! Ты не сможешь справляться с ребенком. Ты аморальная, психически нездоровая и абсолютно недееспособная. Доказать это будет расплюнуть. Убирайся! Уберусь! Но запомни, я отберу Нину, потому что любой суд встанет на мою сторону».